Мы едем с Бахчи на тяжелом мотоцикле, то спускаясь во овраги, то поднимаясь на пригорки. Вокруг степь, прозрачное голубое небо и 27 градусов выше нуля. Егоровский пруд, остановка. Ржавый щит, ловля рыбы запрещена. Арбуз, стекающий по лицу. Корки швыряем в воду. Едем дальше. Я хватаюсь липкой рукой за голый живот друга. Он дергается, злится, но не может бросить руль. Мне становится очень смешно. Сейчас август 99-го. Солдаты на больших машинах разбирают соседний военный аэродром.